Не успел подойти к ней вплотную, как она неожиданно открылась, и на пороге появился незнакомый человек, невысокий худощавый мужчина средних лет в простой домашней одежде, явно домашний слуга. Он мгновенно замер, увидев с оружием, и широко открыл рот, чтобы поднять тревогу и крикнуть. Действовал чисто инстинктивно, полагаясь на многолетний боевой опыт. Одним молниеносным движением преодолел небольшое расстояние, разделявшее нас, и точно ударил его кулаком в челюсть. Он даже не успел издать ни малейшего звука, как пустой мешок начал медленно оседать на каменный пол. Осторожно подхватил его падающее тело и тихо, без шума положил на холодные плиты. Глава 12 после этого вернулся к двери и осторожно выглянул наружу. Передо мной простирался длинный, мрачный коридор, уходящий вглубь старого дома. В самом конце его виднелась узкая лестница, ведущая на второй этаж. Освещение было крайне тусклым, всего пара старых масляных ламп в стенах, бросающих дрожащие, пляшущие тени на покрытой паутиной и потрескавшиеся от времени стены. Воздух здесь был невыносимо спёртым, тяжелым, пропитанным удушливым запахом старого, гниющего дерева и угасающего масла из коптящих светильников. Быстро, но абсолютно бесшумно двинулся по длинному коридору. Каждый шаг давался с особой, предельной осторожностью, старые половицы под ногами угрожающе поскрипывали и стонали, боялся разбудить спящих обитателей этого дома. Методично проверил каждую дверь по пути, большинство комнат оказались либо совершенно пусты, либо наглухо заперты на массивные засовы. За некоторыми замками явственно слышалось тихое, размеренное дыхание крепко спящих людей. Несколько обычных дверей располагались по обеим сторонам коридора, и одна массивная двустворчатая дверь в самом конце, богато украшенная искусной резьбой, которая когда-то была изящной и красивой, а теперь потемнела и потускнела от времени и запустения. Осторожно открыл ее и пропустил Дарса внутрь. После чего мы предельно тихо стали подниматься наверх по скрипучей лестнице. Из-за одной из плотно закрытых дверей слева явственно доносились приглушенные женские голоса. Узнал их мгновенно, даже спустя все эти долгие, мучительные годы разлуки. Тони и Оли. Сердце забилось заметно чаще, столько болезненных воспоминаний, столько нестерпимой боли и горького предательства было связано с этими проклятыми именами. Замер у двери, напряженно прислушиваясь к происходящему внутри. Они о чем-то тихо, взволнованно переговаривались, их знакомые голоса звучали встревоженно и напряженно, словно обсуждали что-то крайне важное и тревожное. Потом неожиданно услышал тонкий детский голосок, испуганный, вопрошающий о чем-то на детском языке. Глубоко вздохнув и собрав всю решимость и мужество, решительно толкнул дверь и вошел внутрь. Старые петли тихо, протяжно заскрипели, словно предупреждая всех о моем неожиданном появлении. Довольно просторная комната была освещена несколькими светильниками, их неровное пламя колыхалось от легкого сквозняка, создавая причудливую, танцующую игру света и глубоких теней на обшарпанных стенах. У дальней стены аккуратно стояли две небольшие кровати, на которых сидели Тони и Оли. Они заметно изменились за прошедшие годы, стали значительно старше, а в некогда густых волосах то и дело проблескивали седые пряди, но узнал их сразу же. Долгие годы мучительной разлуки не смогли окончательно стереть их родные черты из цепкой памяти. Рядом с ними, прижавшись к материнским бокам, сидели два маленьких мальчика, оба белокурые, со светлой, почти прозрачной кожей, их детские лица оказались серьезными и сосредоточенными не по годам. Увидев меня на пороге, Тони и Оли в ужасе вскрикнули, их лица мгновенно побледнели, словно они увидели настоящего призрака из прошлого. Испуганные дети инстинктивно прижались к ним еще крепче, их широко раскрытые, удивленные глаза смотрели на меня одновременно с детским любопытством и нескрываемым страхом. В этот самый момент из соседней комнаты неожиданно появился Дарс, который, видимо, сумел найти другой, альтернативный путь наверх через потайной ход или вторую, запасную лестницу. «Нет», — еле слышно прошептала Тони, судорожно прижимая к себе одного из перепуганных мальчиков так крепко и отчаянно, что бедный ребенок тихо, жалобно всхлипнул. «Этого просто не может быть. Ты же мертв. Мы думали, что ты погиб, ведь я обещал вам непременно вернуться». Мой голос звучал подчеркнуто холодно и отстраненно, но где-то глубоко внутри бушевала настоящая буря противоречивых эмоций, жгучий гнев, острая боль, горькое разочарование и что-то еще неопределенное, что никак не мог точно определить. «А свои обещания я всегда выполняю». «Но ты же погиб там, в Калтанге», — дрожащий голос Оли выдавал ее внутреннее потрясение, она просто не могла поверить в происходящее на ее глазах. «С чего это вдруг такие поспешные выводы?» Злобно усмехнулся, но улыбка получилась кривой и недоброй. «Там что, кто-нибудь нашел мое тело или тело Дарса?» «Но нам же категорически сказали, что они вас безжалостно убили», с трудом произнесла Оли, ее и без того тихий голос становился все слабее, словно она боялась произнести эти страшные слова вслух. «Кто именно это сказал?» Сделал угрожающий шаг ближе, и они обе инстинктивно отодвинулись подальше. Сам глава городской стражи Калтанга нервно ответила Тони, заметно волнуясь. «Он лично пришел к нам домой, подробно рассказал, как вы сражались до последнего и как вас, две совершенно наивные дуры». Не смог больше сдержать нарастающего раздражения. От вас просто решили избавиться самым простым способом, решив при этом не убивать понапрасну. Гораздо проще было соврать, что мы мертвы, чем объяснять всем окружающим, что они не умеют сражаться. «Значит, Тагир был совершенно прав, и все это долгое время он ждал тебя вовсе не напрасно». В дрожащем голосе Тони звучала какая-то странная, противоречивая смесь облегчения и нарастающего ужаса. «Кто такой этот загадочный Тагир?» Сразу же почувствовал, как напряжение в душной комнате заметно возросло. «Совсем скоро узнаешь», — голос Тони внезапно стал злым и полным неприкрытой ненависти. «Ты сдохнешь точно так же мучительно, как эти проклятые суки, да я с Нозой вместе с твоими никчемными детьми». Их жесткие слова ударили меня гораздо сильнее, чем вся объединенная стража Тарграда могла бы когда-либо. Воздух в комнате словно сгустился и стал вязким, и на мгновение почувствовал, что начинаю задыхаться от нехватки кислорода. «Что ты только что сказала?» Голос упал до опасного, угрожающего шепота, каждое произнесенное слово звучало как прямая угроза. «Повтори еще раз». Тони еще крепче прижала к себе дрожащего ребенка, ее глаза расширились от внезапного страха. Она моментально поняла, что сказала что-то поистине ужасное и непростительное. Тагир был абсолютно прав, с огромным трудом выдавила она, ее голос едва был слышен в тишине. «Все это время он ждал тебя вовсе не напрасно»,